Глава вторая. Инструмент номер два. Сценическая задача. То, чего хочет ваш персонаж на протяжении всей сцены. Сценическая задача должна поддерживать сверхзадачу. Ни одна сценическая задача не должна противоречить сверхзадаче, касающейся всего действия. Ведь каждая сцена представляет собой одно из звеньев единой цепи, следующих друг за другом и образующих единство сценария. Если сверхзадача вашего персонажа быть любимым, то каждая последующая сцена будет формировать маршрут вашего персонажа в поисках этой любви. Это означает, что если ваш персонаж в одной сцене предложит другому персонажу руку и сердце, а в другой сцене потребует от того же персонажа развода, сверхзадача все равно будет сохранена. Почему? Потому что сценическая задача второй сцены определяется сверхзадачей вашего персонажа. Ваш персонаж не обрел любви в этом браке, и поэтому обстоятельства заставили его искать любовь где-то еще. Таким образом, развод не противоречит сверхзадаче персонажа, а наоборот, полностью соответствует ей. Сценическая задача – это своеобразный двигатель взаимодействия между вами и другими персонажами во время отдельной сцены, в то время как сверхзадача описывает то, к чему ваш персонаж стремится на протяжении всего фильма или спектакля. Сценическая задача – это конкретный путь, который вы выбираете, чтобы достичь конечной цели, и он реализуется за счет диалогов и действий в разбираемой сцене. В фильме «Паттон» у Джорджа Каскотта, который играл главного героя генерала Паттона, одной из ключевых фигур Второй мировой войны, была сверхзадача, в кавычках, «получить власть» над кем угодно, будь то неприятель или его собственные солдаты. Во время своего ставшего знаменитым монолога Скотт стоит перед американским флагом и использует сценическую задачу, в кавычках, «придать вам сил и вдохновить вас, солдат». Эта речь пробуждает в солдатах Паттона готовность сделать все, о чем он попросит, в том числе умереть за него. Подобная преданность не могла не сделать Скотта, играющего Паттона, более могущественным человеком. И таким образом та энергия, которую он передал своим подчиненным, вернулась к нему процентами. Благодаря использованию сценической задачи формируются симбиотические отношения, из которых все извлекают пользу. Скотт мог бы просто выступить перед солдатами на показ, но вместо этого он посвятил свой монолог взаимодействию и формированию человеческих взаимоотношений. Вот почему эта сцена остается одной из самых запоминающихся среди фильмов о войне. Ваша сценическая задача должна быть сформулирована таким образом, чтобы предполагать ответ. Например, сделать так, чтобы ты стал моим другом. Другими словами, нечто, что вы можете получить от другого персонажа в этой сцене. Сценическая задача должна включать в себя другого человека. Это гарантирует, что вы будете говорить не в адрес другого актера, а обращаться непосредственно к нему. Таким образом, вам необходимо получить отклик, а не просто прозвучать. Вы должны ответить на вопрос, предполагает ли моя сценическая задача ответ. Вам нужно сосредоточиться на том, в чем вы нуждаетесь больше всего. Отключить разум и сформулировать сценическую задачу таким образом, чтобы она касалась ваших первичных потребностей. Это позволит действовать вашему телу, а не вашему разуму. Когда вы поступаете рационально, вы держите себя в руках. Но когда ставки высоки, например, когда вы ужасно голодны или испытываете невыносимое сексуальное влечение, от вашей рациональности не остается и следа. Ваше тело и эмоции одерживают верх, и в конце концов ваше поведение изумляет вас самих. Откуда это во мне? Я ведь обычно совсем не такой. Вот мысли, возникающие, когда у вас есть хорошая сценическая задача, в основе которой лежит острая необходимость удовлетворения первичных потребностей. Вот два примера рассудочных формулировок для сценической задачи. «Я хочу знать, что у тебя в голове, и таким образом понять, достаточно ли у нас общего для того, чтобы влюбиться друг в друга». Или «Мне нужно, чтобы ты понял, почему я так поступаю, ведь в детстве я подвергался жестокому обращению, и мне интересно, сможешь ли ты увязать это между собой?» Избегайте мистических или излишне сложных идей. Не имеет значения, насколько ваш персонаж умен или глуп. Первичные потребности у всех людей одни и те же, на то они и первичные. Альберт Эйнштейн или умственно отсталый Ленни из фильма «О мышах и людях» имеют одни и те же врожденные импульсы. Например, потребность быть любимым. Просто они проявляют их по-разному. Вы можете избежать излишней интеллектуализации вашей сценической задачи, попробовав 3 или 4 возможных варианта в диалоге. Когда во время произнесения текста подключатся ваше тело и эмоции, это будет означать, что вы нашли то, что вам нужно. Сценическая задача никогда не меняется посреди сцены. Если сценическая задача меняется в середине сцены или возникает такое впечатление, вы выбрали неправильную сценическую задачу. Она должна иметь одинаковый смысл в начале и в конце сцены. Сценическая задача должна представлять собой простой процесс, который не может изменить направление, как это было бы в случае использования нескольких сценических задач. Особенности вашей игры будут зависеть от того, как данный конкретный персонаж привык реализовывать свои потребности. Другими словами, актерская игра будет радикальным образом меняться, исходя из уникальных условий опыта, особенностей личности и приоритетов персонажа, а также актера, который его играет. Именно сочетание особенностей роли и того, кем являетесь вы как личность, привносит нюансы в поведение персонажа и делает его индивидуальным. Нужно, чтобы сценическая задача затрагивала ваш разум, сердце, силу воли или сексуальность и представляла собой простую человеческую потребность. Например, сделать так, чтобы ты меня полюбил. Заставить тебя дать мне работу, добиться твоего признания, сделать тебя моим союзником, забрать у тебя ту силу, которую ты у меня отнял, переспать с тобой, заставить тебя признать свою ошибку, добиться того, чтобы ты дал мне надежду, заставить тебя помочь мне почувствовать себя лучше, сделать так, чтобы ты меня боготворил. Неправильно сформулированная сценическая задача будет выглядеть следующим образом. Я нуждаюсь в любви. Мне нужна работа. Мне нужно признание. Я нуждаюсь в союзнике. Я хочу стать сильнее. Мне хочется секса. Я хочу оказаться правым. Я хочу надеяться. Я хочу почувствовать себя лучше. Мне хочется, чтобы меня боготворили. Эти формулировки не подходят, поскольку подобная структура предложения не требует ответа. Вы эмоционально не затрагиваете другого актера. Актерское искусство – это взаимодействие между людьми. Существует огромная разница между человеком, говорящим «Я хочу любви» и человеком, который говорит вам Я собираюсь добиться того, чтобы ты полюбил меня. На первое утверждение вы можете пожать плечами и сказать: «Прекрасно, здорово, удачи», как и всем нам. Вторая же фраза меняет человека, которому адресована. Он вынужден реагировать. Это может обрадовать его, обескуражить, испугать, но в любом случае пробудит в нем реальный отклик. Вам будет легче, если вы будете думать о сценической задаче как об эмоциональном воздействии, которое вам необходимо оказать, чтобы установить тот или иной вид человеческих взаимоотношений. Вам необходимо изменить другого человека, чтобы добиться от него того, чего вы хотите. Ваша сценическая задача должна быть сформулирована так, чтобы не ответить на нее было невозможно. В этом случае у другого актера возникнет необходимость отреагировать. Поочередное взаимодействие двух актеров, пытающихся получить друг от друга то, что им нужно, это захватывающее зрелище, которое смотрится как хороший боксерский матч. Чем более мощную сценическую задачу вы выбираете, тем более мощным будет ответ, а вместе с тем и вся сцена. Преследование сценической задачи, требующей реагирования, всегда будет держать вас в тонусе, поскольку вы понятия не имеете, что другой актер сделает в ответ. А будучи не в состоянии предсказать его реакцию, вы не знаете, как на нее ответить. Это делает вашу актерскую игру настоящим опытом пребывания здесь и сейчас.